Доверие в нашей жизни. Все мы являемся существами социальными и не можем жить без себе подобных. Каждый из нас носит в себе свой собственный мир, сотканный из нашего воспитания, привычек, образования, желаний и страстей. На языке учения Кастанеды это называется точка сборки. С точки зрения НЛП это моделирование мира. Каждый из нас имеет свой круг людей, с которыми он в большинстве случаев встречается и проводит основную часть жизни. И будь вы хоть мега-звездой эстрады, я уверена, в этот круг доверия людей, с которыми нам приятно общаться, входит не больше 20-30 человек. А остальные тысячи людей — всего лишь случайные прохожие в нашей жизни. Выбирая свой круг общения, мы ориентируемся на себе подобных по интересам, интеллекту, темпераменту. Доверие имеет разную природу. Когда мы влюбляемся, то начинаем доверять человеку практически сразу. А на работе можем проверять коллегу на доверие не один год. Для себя я давно определила, что я доверяю тем людям, которым могу дать взаймы. Кому-то $10, кому-то 1000. Я всегда занимаю человеку лишь ту сумму, с которой могу спокойно расстаться в его пользу. И тогда мой сон ничто не нарушает. Одному человеку я легко подарю 100 баксов, а другому и 2 пожалею. Вот он, круг доверия. Круг любимых, нужных, интересных мне людей. А еще я часто говорю, не трать время на человека, который не стремится провести его с тобой. Я общаюсь с людьми, которые мной интересуются, и интересуюсь теми, которые общаются со мной. Я не сказала бы, что эта модель идеальна, но мне она подходит. Очень страшно жить среди людей, которым не доверяешь. Поэтому стремитесь создать вокруг себя ауру доверия, благожелательности, позитивных настроений. Жизнь практически прекращается, когда нет доверия к своему окружению. Сплошное недоверие доходит до ужаса и доводит людей до психических заболеваний. Всем нужна любовь. Я бы добавила, всем нужна вера, что в данном контексте, конечно, синонимы. Однако жизнь не идеальная среда для экспериментов НЛПера. Круг нашего общения далеко не всегда совпадает с кругом нашего доверия. Муж часто не любит тещу, а жена постоянно советуется с мамочкой. Ваш начальник — чурбан, но именно он выдает вам зарплату. Правительство хорошим не бывает. Короче, временами мы превращаемся в стойких оловянных солдатиков, сжимаем наши чувства в кулак и прячем их на самое дно души. Но жить так долго невозможно. Нужно расслабляться, нужно плакать, нужно дышать. И для этого нового, небытового расслабления существует техника холотропного дыхания.